Глава 34. Кирилл. Не удержался. Хотя ничто вроде не предвещало. Сегодня я был настроен решительно. Сначала узнаем результаты теста. Все остальные разговоры потом. Но улыбка Веры выбила последнюю почву из-под ног. Ловлю ее дыхание. Губы девушки мягкие и податливые. А на меня тут же обрушиваются волной воспоминания. Прошлое больно ударяет в грудь. Придает нашему поцелую вкус горечи и сожаления. Мы упустили столько лет. Невыносимо это осознавать. Вера ожидаемо отходит от первого шока и начинает сопротивляться. Мне очень хочется продлить поцелуй, но я уступаю. Давить не мой метод. Тем более рядом совсем близко весело резвится сын. Мой сын. Я в этом нисколько не сомневаюсь. А вот Вера, похоже, боится. Переживает. Из-за чего? После меня у нее были еще мужчины. До просто не могли. Я это прекрасно заметил в ту ночь. Мои кулаки сжимаются. И выражение лица, видимо, тоже не предвещает хорошего. Большие глаза с зелеными крапинками пугливо округляются. «Прости», — вырывается само собой. Конечно, я извиняюсь не за поцелуй, но Вера все понимает по-своему. Поджимает губы. Кто я в ее глазах? Беспечный бабник, укладывающий женщин в постель направо и налево? У нее есть право так считать, судя по нашему первому знакомству. Не извиняйся. Ну вот, обиделась. С женщинами так сложно. И что теперь? Начать оправдываться? Не поверит. Ладно, не буду. Широко улыбаюсь, а она снова теряется. Пытаюсь не смотреть на слегка приоткрытые губы, которые только что целовал. Ведь это настоящая пытка. «Ты говорил, твоя мама очень любит детей?» Вера пытается сместить вектор моего внимания. «Да мне и самому надо взять себя в руки. Ну а поцелую нисколько не жалею. Свежий, слегка сладковатый вкус девушки теперь будет долго преследовать. Мама – фанат семьи». Пытаюсь как можно более беззаботно откинуться на спинку скамейки. Обожает собирать нас всех по праздникам за огромным столом. А внуки – это ее слабость. Да ты и сама скоро увидишь. Скоро? На Вере снова лица нет. А мне хочется стукнуть себя по лбу. А еще протянуть руки и как следует стряхнуть ее за плечи. Скомандовать, чтобы перестала бояться. И в то же время внутри желание прижать ее к себе. Зарыться ладонью в густые волосы цвета спелой пшеницы. Эта девушка меня волнует. Поэтому не смог устоять, что сейчас, что в первое наше знакомство. Внутри словно дикий зверь какой-то просыпается. Хотя, чем уж, а женским вниманием я никогда не был обделен. Насколько скоро? Вера сама не замечает, как увлекается и становится ближе. У меня опять дыхание перехватывает. Ни с одной женщиной такого не испытывал. Думаю, завтра свозить вас в гости к родителям. Решаю все-таки объясниться. Завтра? Паника в ее глазах вызывает чувство дискомфорта. Хочется тут же взять слова обратно. Ты ведь не была против, чтобы внук познакомился с бабушкой? Аргументирую. Но я не думала, что это будет так скоро. А чего тянуть? Будь моя воля, я бы вообще пропустил эту эпопею с тестом и отвез их сразу к родителям. С братом мы временно не общаемся, потому что нельзя взять и сказать мне о сыне, о девушке, что пришла с ребенком и просила о помощи и поддержке. Правда это или ложь, решать был должен только я. Ты бы бросил учебу и прибежал сюда. Ради чего? Тест был отрицательным. Я решил не сбивать тебя с правильного курса. В голове снова всплывают слова брата. Его забота душит меня с самого детства. Быть может, поэтому поездке в Москву я был даже рад. И в Питер обратно не стремился. Как хорошо, что Поля снова забеременела, и брат в срочном порядке вызвал меня. Даже страшно представить, что я мог никогда не узнать о собственном сыне. Да, нет, все так, наверное. Вера теребит край куртки. Хочется накрыть ее ладошку рукой. Вообще, в последнее время очень странное желание все время быть рядом. И с обычным физическим влечением это не связано. Думаю, Мише понравится новая бабушка. Теперь у него их будет две. Да, но сначала надо узнать результаты теста. Вот и время для сакраментального вопроса. Внутри неприятно ворочается. Все же я, похоже, большой собственник. Кто бы мог подумать? Ты сомневаешься, что Миша мой сын? Нет. На меня смотрит пара красивых рассерженных глаз. Задел за живое, значит. А у самого в груди отпускает. Вера не врет и не обманывает. Я вижу это по выражению ее лица. Я был у нее единственным, по крайней мере, до рождения сына. Внутри приятно ворочается большое мужское эго. Удивительно, ведь я всегда легко относился к любовным интрижкам. Поэтому и на ту ночь в прошлом особого внимания не обратил. Хотя теперь понимаю, все эти годы возвращался к ней вновь и вновь. Уже почти на 100% уверен, если бы остался в Питере, нашел бы девушку. Еще немного гуляем в парке. Погода прекрасная, и все до боли напоминает милый семейный выходной. Правда, больше я не позволяю себе лишнего. И руки свои крепко держу в карманах, а не на тонкой девичьей талии. Через часик отвожу Веру с сыном домой. В груди давит. Стоит тяжелой двери подъезда закрыться за их спинами. Внутри сразу поселяется беспокойство, которого раньше никогда не знал. Хочется тут же достать телефон и написать или позвонить. Спросить, как добрались до квартиры, что будут делать сейчас. Вместо этого жму по газам и отправляюсь к себе. Здесь, в Питере, у меня есть квартира. Небольшая, но в хорошем районе. Там я и дожидаюсь результатов теста. Кого-то они определенно удивят.